Несколько секунд Антонина Владиславовна смотрела на документ, затем решительно захлопнула папку. Подняв взгляд на подчиненного, Жданова набрала воздуха в грудь, но просто выдохнула, не решившись начать разговор. «Вот что я думаю, Егор Константинович», наконец, собравшись с мыслями, заговорила она. «Поедешь ты к его сиятельству Ивану Владимировичу на постоянное место службы». Широкий вскинул бровь, а Антонина Владиславовна продолжила. «Он очень просил толковых людей в Царьград. А вы уже сработались», пояснила она. «Числиться будешь не по линии службы имперской безопасности, а займешь место личного секретаря его сиятельства. Я его предупрежу. К тому же у тебя будет допуск в дела Царьградского отделения службы имперской безопасности. В новой должности у тебя появятся не только новые рычаги и источники информации, но и кругозор расширится. Уровень доступа будет куда выше, чем сейчас. А впоследствии возглавишь мое отделение службы имперской безопасности. А вы?» Жданова усмехнулась и толкнула пальцем лежащую на ее столе папку. «А я, Егорушка, надолго здесь вряд ли задержусь. Такие вещи читать посторонним непозволительно. Тебя защитит князь, ты ведь не на службе будешь, а в подчинении Ивана Владимировича. Тронуть тебя побоятся, к тому же Моров и сам секретами обвешан, как елка игрушками». Широкий поклонился, демонстрируя уважение к решению своей начальницы. «Все сделаю, как вы сказали, Антонина Владиславовна, можете не беспокоиться». Глава 15. Аргентина, Буэнос-Айрес, Королевский отель, пентхаус. Мужчина сидел в кресле перед панорамным окном и, потягивая свежевыжатый апельсиновый сок, наблюдал за тем, как несколько местных девушек в одеянии Евы плещутся в бассейне. Они старались занимать выгодные позы, подчеркивающие красоту молодости, резвились друг с другом и бросали в сторону постояльца заинтересованные взгляды. Богатый, красивый, щедрый. Он, конечно, не обещал им звезд с неба, но и чаевые, которые оставлял уже четвертую ночь подряд, впечатляли. Стоило стараться, если за один вечер ты зарабатываешь месячный бюджет всей семьи. В комнату за стеклом вошел мужчина в яркой рубашке и шортах. Его загар не мог скрыть европейской внешности, лишь превращал посетителя в одного из таких же туристов, которые съезжались в Аргентину, чтобы провести зимние европейские месяцы в тепле и на ярком солнце. «Господин», — обратился вошедший к сидящему в кресле постояльцу, — «как вы и приказывали, мы следили за английским ковеном магов крови, и судя по тому, что ты решил мне что-то сообщить, они наконец-то вляпались», — ухмыльнулся тот. «Именно так, господин», — подтвердил докладчик. «Им и так не давал покоя Иван Моров, а теперь он за ночь порвал Турцию, отобрал себе Царьград, и, по слухам, это была лишь тренировка. Настоящая цель Морова — Лондон». На лице бывшего Валтасара Чолика, а ныне Александра Иеронима Мастерса, голландца по происхождению и американца по бизнесу, проступила довольная усмешка. «Правильно бояться», — подтвердил он. «Так и что конкретно стало известно?» Вместо ответа помощник протянул своему господину кассетный плеер. Вставив наушники, единственный выживший из рода Чолик несколько десятков минут внимательно слушал переговоры со встречи членов английского ковена. Запись закончилась только после того, как сборище решило разойтись. Познавательно, конечно, сняв наушники, Александр Мастерс вернул устройство своему подчиненному. И русские молодцы, так связать Морова с Шуйским, который был с Чоликами в роду, это надо постараться. Хотя все логично, конечно, если не знать, что кристалл с душой Шуйского лежит в одном из тайных хранилищ. «Прикажете что-нибудь сделать?» – уточнил помощник. «Мы могли бы использовать знания о настоящем Шуйском, если вы пожелаете, и снова столкнуться нос к носу с Иваном Моровым», глядя на стоящего перед ним мужчину, усмехнулся Мастерс. «Нет уж, один раз я от него едва убежал, второго такого шанса может и не быть. Впрочем, а кто у нас есть в этом княжестве Царьградском?» Помощник тут же достал из кармана телефон и, сняв блокировку, быстро полистал свои записи. «Есть два человека, друг о друге не знают. Один служащий в банке, турок по происхождению, сейчас принял православие и готовится перенять управление в своем филиале. Сам банк в процессе поглощения государственным сберегательным, а наш человек, единственный, кто уцелел из старой команды, из Москвы уже одобрили его кандидатуру, так что через пару недель вступит в должность». Отчитался подчиненный и собирался продолжить, но господин его перебил. «А что там с нашими сбережениями?» – уточнил он. «Их не отобрали, Моров категорически запретил», – покачал головой помощник. Были в Царьграде некоторые богатые личности, которые хотели подмять банковскую систему, но князь двоим лично головы отрезал, остальным хватило этой демонстрации, чтобы осознать, кто в Царьграде теперь хозяин. Наши сбережения можно совершенно законно вывести куда угодно, кроме самой Турции. Вот как, вскинул брови Александр Мастерс, этот малолетний сопляк, которого русские дважды спасли, а теперь посадили на трон, смеет запрещать им переводить деньги в остатки своих земель. Наоборот, господин, покачал головой тот, это русские не дают делать прямой вывод из Российской империи в Турцию. Говорят, слишком опасно, непонятно, что будет, мятежные полки никуда не делись, переворот может случиться в любой момент, а русские боятся терять денежных клиентов, поэтому останавливают операции и с каждым крупным вкладчиком ведут разъяснительные беседы. И пока никто не решился наплевать на рекомендации Российской империи, ХМ, потерев подбородок, произнес постоялец, а есть в Царьграде что-нибудь, куда можно вложить деньги и получить одобрение князя? Если вам будет угодно, я предоставлю конкретный список, отозвался помощник. Но вообще ситуация там такова, что деньги князь собирает отовсюду. Злые языки пытались распустить слухи, что он на коронацию себе собирает, но несколько таких дворян уже нашли погибшими при странных обстоятельствах. Судя по всему, работала служба имперской безопасности, мертвецов даже некроманты допрашивать по смерти не стали, а вот грешки поискать не отказались. Но в княжестве, кроме государственных предприятий, полно мест, куда можно вложиться. Назовите любую сферу деятельности, и в Царьграде найдется предприятие, которое с радостью возьмет инвестиции. Приготовь-ка список, будет не лишним. Но как же нападение англичан, уточнил помощник. Вот скажи мне, британцы где-то возьмут второй флот, способный тягаться с турецким? Меньше брать бессмысленно, Моров уже показал, что турецкий не был ему угрозой. Больше взять просто негде. Черное море, это море, не океан, с воздуха туда линкор не забросишь. Опереть в обход, это долго и дорого. Значит, за Моровом пошлют сухопутные войска той же Турции. Это выгодно и Москве, и Дамаску. Сейчас малолетнего султана, который отдал русским столицу, свергнут окончательно, и армия Турции ринется освобождать свой Стамбул. Вот только опять обломают зубы. Зато мы получим возможность сказать, князь, мы были с тобой вот в такие времена. А это, знаешь ли, многое значит для таких людей, как Иван Моров. Он ценит верных, и мы будем ему верны. Заодно и деньги наши будут в безопасности под его охраной. Ах, да, пока не забыл, из Англии все до последней монетки нужно вывести как можно скорее. Лучше всего, через Голландию. Ну да не мне тебя учить. Деньги должны прийти в Царьградский филиал Государственного сберегательного банка Российской империи, как только наш человек сядет в директорское кресло. Будет исполнено, господин. Кто второй наш человек рядом с Моровым? Вернулся к предыдущей теме Мастерс. Бывший болгарский десантник, солдат французского иностранного легиона, ветеран, давно на пенсии, пояснил помощник, возглавляет местное отделение ветеранов боевых действий, содержит несколько весьма прибыльных торговых точек, что удобно, он и сам по себе был православным, так что его даже в смене религии не обвинить, идеально, пусть передаст эту запись людям Морова. Источник, старый сослуживец из Польши, приказал бывший чолик, хочу, чтобы Иван Моров знал, как его любят в Лондоне, и отомстил этим тварям за то, что они сделали с моим кланом. Когда помощник ушел, Александр Иероним Мастер с довольной улыбкой на губах поднялся из своего кресла и, стянув с себя шорты, направился к красавицам в бассейне. Какой прекрасный день! Москва, Кремль. Олег Михайлович Ростов стоял, вытянувшись ровной струной и глядя строго перед собой. Молодому дворянину повезло выжить в ту роковую ночь только благодаря своевременной помощи подоспевших целителей, снабженных разработками Ивана Владимировича Морова. Но словно этого было мало, оказалось, сам государь прознал о подвиге Олега Михайловича. И вот теперь Ростов, как и множество других мужчин и женщин, стоял в роскошном зале, глядя, как русский монарх ступает к установленному для него трону. Виктор Константинович был одет в простой деловой костюм, но с первого взгляда было ясно, стоит эта одежда больше, чем у некоторых присутствующих денег в руках бывает. За государем шагала наследница престола в строгом темном платье. После событий в Польше популярность Варвары Викторовны в народе резко возросла. Шутка ли? Сама будущая императрица билась с мятежниками, лично защищая своих подданных. А ведь и она тогда пострадала ничуть не меньше, чем Олег Михайлович. Эта мысль заставила Ростова немного покраснеть, что, впрочем, осталось незамеченным. Все взгляды были направлены на правящую семью. Наконец, государь опустился на трон, а наследница встала по правую руку от него. Распорядитель, ранее расставивший приглашенных, склонился перед монархом, вручая первую папку. «Господа и дамы», — уверенным сильным голосом заговорил император, — «сегодня вы приглашены в этот зал, так как проявили себя достойными сыновьями и дочерями Российской империи. Благодаря вашим самоотверженным действиям, решимости дать отпор нашему историческому врагу, напавшему на нас подло, не набравшись смелости объявить войну. Эта атака собрала чудовищную жатву среди жителей Российской империи. Но благодаря вам, каждому из здесь стоящих офицеров и гражданских лиц, потери намного меньше, чем они могли быть». Государь дал всем время осознать сказанное, после чего продолжил свою речь. «Вы знаете, что Иван Владимирович Моров стал первым князем за несколько поколений», – произнес он. «Благодаря его решительности и бескомпромиссности Русская Православная Церковь вернула себе Царьград, колыбель нашей веры. Но и этот подвиг стал возможен лишь потому, что вы, мужчины и женщины, благородные и простолюдины, встали на защиту своей родины и своих соотечественников. Ваш подвиг невозможно переоценить, как невозможно переоценить спасенную жизнь. Ведь, спасая даже одного человека, мы спасаем все поколения, которые благодаря ему появятся на свет». Он замолчал, покачивая папку в руке. Взгляд государя опустился на обложку, а после он резко вскинул голову и произнес: «Я хочу, чтобы вы все знали, я горжусь тем, сколько вас здесь стоит передо мной. Я горжусь тем, что в час нужды и отчаяния нашлось столько прекрасных людей. Вы личным примером доказали, что отчизна будет жить, несмотря ни на какие угрозы. Потому что никакому врагу, никаким обстоятельствам не расколоть нашего единства. И чтобы скрепить это единство, я пригласил вас всех в этот зал. Знайте, что Российская империя сегодня празднует вместе с вами». Он поднялся на ноги и, раскрыв папку, объявил: «И начнем мы, пожалуй, с самых молодых». Олег Михайлович Ростов, молодой дворянин, вздрогнул, но все же решительно пошел вперед, как когда-то учили, глядя строго перед собой и чеканя шаг, будто на плацу. «Здесь, ваше императорское величество». Государь окинул его внимательным взглядом и тепло улыбнулся. Во время атаки турецкого флота на Севастополь Олег Михайлович занял выгодную позицию и своим магическим щитом прикрыл спасающихся людей, произнес монарх. «Благодаря самоотверженным действиям Олега Михайловича выбрались из-под огня 814 человек. Олег Михайлович держал щит до самого конца, пока они не достигли безопасной зоны. За проявленное мужество и самоотверженность при спасении гражданских лиц Олег Михайлович Ростов награждается орденом мужества». Распорядитель тут же раскрыл небольшую коробочку и вручил государю орден на шелковой ленте в цветах герба Российской империи. Его императорское величество лично повесил награду на шею бледному дворянину. «Носи с честью, Олег Михайлович», расправив ленту на груди, проговорил государь, «и знай, что родина никогда тебя не забудет». Вернувшись на свое место, Ростов больше не воспринимал окружающую действительность. Он был слишком потрясен происходящим. Потрясен, но все же смотрел на государя, человека настолько далекого от нужд простых людей, и вместе с тем, знающего о них и заботящегося. В этот момент Олег Михайлович для себя решил, что более верного человека государю будет не найти. «Царьград, гостиница «Жемчужина Босфора», Иван Владимирович Моров». Я отложил в сторону телефон и, закрыв глаза, откинулся на спинку своего кресла. Запись, дошедшая до меня через десятые руки из самой Англии, более того, из особняка, в котором как раз проходило собрание Ковина магов крови Великобритании, наводила на разные мысли. Разумеется, бред о Шуйском требовал проверки, хотя бы для того, чтобы узнать, чем закончилась история Олега Александровича на самом деле. Если маг с такими знаниями куда-то исчезает, это может стать серьезной проблемой. Впрочем, возможно, у меня появится еще один достойный союзник. Вот только он до сих пор себя никак не проявил, а стало быть, не желает идти на сближение. Стоит ли ворошить это дело? В то, что запись передали мне из рук болгарина, многие годы живущего в Стамбуле при турецкой власти, верилось также с трудом. Вот так, совершенно случайно, какой-то сослуживец, такой же пенсионер, получил доступ в английский особняк. Нет, ну, будь мне на самом деле 20 лет, Я бы, наверное, и внимания не обратил, но я немного старше даже, чем я выгляжу. При этом, если бы запись была добыта русскими специалистами, они бы сами ко мне пришли. Ни к чему подключать сторонних людей, когда государь может мне лично позвонить и пообщаться. Уж если монарх себе такое позволяет, то по его приказу передать мне любые сведения, проще простого. Тем более, что Царьград до сих пор заполнен военными Российской империи, и они продолжают прибывать. Немного, полк за несколько дней, и сразу же убывают на границу княжества, но, сигнал. В турецкого принца Виктор Константинович верит примерно так же, как и в Деда Мороза. А значит, мне скоро предстоит опять оказаться посреди боев, смерти и крови. Оставлять оскорбленного и униженного врага у себя под боком ни один правитель не пожелает. А стало быть, Турцию будут добивать, и моему княжеству отводится роль плацдарма. Пока ничего не говорят, так как просто рано, но в уме предстоящие сражения держать все-таки надо. Из тех, кто мог бы направить мне запись тайными тропами и не светить своего настоящего имени, мне вспоминается только китаянка. Но Су Синьхуа давно со мной не общалась, да и я от нее получил максимум, какой только был возможен. А больше доброжелателей по ту сторону границы у меня и нет. Опять же, раз англичане решили уничтожить мое княжество, значит, нужно готовиться отражать атаку. Да и государь напоминал, что цель номер один для Российской империи – это Великобритания. Так что, даже если у Виктора Константиновича и есть копия этой записи, мне он о ней не сообщил, что крайне маловероятно, слишком много сил уже вложено в Царьград, а ведь мы только начали. Вот и выходит, что я понятия не имею, кто это так мне подмог, по сути, предупредив о готовящемся нападении. Не могу сказать, что эта новость меня обрадовала, однако я и так исходил из принципа. Хочешь мира, готовься к войне. Остается только предупредить царьградские ведомства и ждать нападения. В любом случае это единственное, что я могу сейчас сделать. А доброжелатель, что ж, если он так и не объявится, я переживу. Ну а если запись, подделка, ничего не потеряю, мне все равно необходимо усиливать княжество. Не те здесь места, чтобы не позаботиться о собственной безопасности. Доброе утро, с улыбкой произнесла Снежка, выходя из спальни в одном халате на голое тело. Ты совсем не спал? Я пожал плечами, после чего передал ей свой телефон. Я закажу нам завтрак, а ты пока послушай, что мне тут прислали. Как закончишь, будем собираться в собор. На княжение опаздывать нельзя, хоть и не хочется туда идти в такое время. Откровенно говоря, если бы не мощный политический посыл, то и не сдалась бы мне эта процедура. В Москве я в храмах почти и не бывал, и ничего, никто даже не указал мне на этот факт. Впрочем, для народа будет полезно посмотреть, как священники вручают мне регалии великого князя. Да и насчет безопасности все решено, все нужные люди снабжены артефактами, и можно не опасаться проблем. Главное, отстоять всю службу, но с этим мы справимся. А пока, завтрак. Глава 16. Фух, наконец-то это закончилось, выдохнула Снежка, когда я закрыл за собой дверь автомобиля. Да, что-то затянули с обрядом, согласился я, переводя взгляд на супругу. «Как ты себя чувствуешь?» Она прикрыла глаза и опустила голову на мое плечо. Посидев так немного, княгиня Царьградская улыбнулась. «Уже значительно лучше. Столько людей внутри было, я думала, задохнусь от удушья. Я тряхну Федора по этому вопросу», — пообещал я. Наш будущий патриарх утверждал, что реставраторы наладят нормальную вентиляцию. Но, похоже, придется все-таки кого-то казнить, иначе работы так и будут не доведены до конца, и задать несколько вопросов ответственным за приемку работ людям. Это сейчас повезло, никто даже в обморок не упал. Но нам в Святой Софии теперь вообще все обряды православные проводить, а это значит, что как княжеской семье, придется посещать главные церковные праздники. А там, где будем мы, будут и остальные благородные жители моего княжества. Рано или поздно кто-то не только сомлеет от духоты, но и умрет от удушья. Священники, получив возможность, растянули мероприятие почти на 5 часов. Так что устали не только мы со Снежкой, но и другие гости, пришедшие проявить свое уважение и выказать поддержку. Можно сказать, полдня ушло на то, чтобы стать князем официально, и теперь супруге потребуется остаток суток, чтобы прийти в себя. У меня же было назначено несколько важных встреч, пропускать которые я не собирался, хоть с братом повидалась, давая понять, что выбросила посещение собора из головы, вздохнула Снежка. «А то Петра скоро перебросит на границу, когда еще увидимся». Я погладил ее по плечу и хмыкнул. «Ну, как князь, я могу затребовать его подразделение в свое личное пользование», заметил я. «Аристократия вымерла, ей на смену пришли дворяне, но внутренних указов о том, что аристократ может затребовать помощь военных подразделений в случае угрозы, никто не отменял». «Ты что?» – возмутилась моя супруга. «Он же мечтает о ратных подвигах. А так получится, что я сама его лишила такой возможности. Сашка-то на флоте и вовсю готовится к тому, чтобы первым сойти на британский берег. Если я Пете не дам свой кусочек славы урвать, он меня возненавидит. Ты, во-первых, преувеличиваешь, родная моя», – посмеялся я и поцеловал ее в макушку. «Во-вторых, я не просто так их к себе привяжу, а выдам передовые артефакты. Погостят у нас какое-то время, а на фронт придут уже экипированные так, как никто в армии Российской империи. Ты же не думаешь, что я все свои идеи Панфилову передал?» Снежка задумалась над моими словами. «А я знал, что могу отдать часть снаряжения, которое приготовил для своей дружины. В конце концов, сейчас оно пылится без дела, а восполнить запасы я могу в любой момент, стоит только звякнуть кошельком и сделать звонок Герману Мстиславовичу, как мне привезут нужное количество. Моя семья и так в неоплатном долгу перед тобой», вздохнула Снежка. «Ну, мы теперь родня, а какие могут быть счеты между родственниками?» усмехнулся я. «Так что сообщи ему, чтобы готовился к передислокации. Не сегодня, разумеется, а где-то дня через 3. Поможет наладить мне охрану заодно, своих ребят потренирует с моей дружиной. А там, кто знает, Демин у меня в Москве остался, и тащить его сюда я не особо горю желанием. Даниил Игнатович слишком любит всякие придворные интриги, чтобы убирать его из столицы. Там он определенно будет полезнее. А вот твой брат, он дворянин, и вряд ли согласится служить тебе. Не забивай себе голову такими мелочами, Снежка», с улыбкой произнес я. «Я пока просто озвучиваю первые пришедшие в голову мысли. Все равно обстоятельно мы будем с Макаровым общаться, как мужчина с мужчиной. В любом случае я не стану решать за него». Снежка задумалась о перспективах и до самого отеля, где мы жили до сих пор, молчала. А через 2 часа после нашего прибытия зазвонил телефон в покоях, и я поднял трубку. «Моров слушает. Ваше сиятельство», — услышал я голос Александра. «Здесь ее благородие Герасимова. Просит вас принять ее. Проводите ее в наш номер», — ответил я, прежде чем положить трубку. «Даже интересно, что такого хочет мне рассказать Мирослава Анатольевна. А еще, почему она не на учебе?» «Спасибо, что приняли, ваше сиятельство», произнесла Герасимова, дотрагиваясь кончиками пальцев до чашки с чаем. «Обращайтесь ко мне, как прежде, Мирослава Анатольевна», махнул рукой я. «Если, конечно, по-прежнему считаете меня своим другом». Я, разумеется, понимал, что это посещение станет достоянием общественности. Князь Царьградский первыми принял Герасимовых. Это, во-первых, повысит уровень влияния Анатолия Никодимовича и его семьи. Во-вторых, покажет, что я все так же тесно связан с партией верных государю дворян. Так что ситуация выигрышная для Моровых точно так же, как и для Герасимовых. Благодарю, Иван Владимирович. Снежка, сидящая по правую руку от меня, улыбнулась. Ей этот визит доставлял удовольствие. Он вносил разнообразие в череду забот, которые взвалила на себя моя супруга. «Я прибыла не с пустыми руками», — заговорила Мирослава Анатольевна. «Отец передал мне право распорядиться еще 10 миллиардами рублей, и я решила, что раз мой первый миллиард был вложен в ваше предприятие, которое приносит мне неплохой пассивный доход, будет логично предложить вам эти 10 миллиардов, чтобы вы нашли им схожие применения. Разумеется, часть я буду рада потратить на благотворительность», добавила она, переведя взгляд на Снежку. «В Царьграде сейчас наплыв русскоязычных людей, но даже православие не делает местных жителей полноценными жителями Российской империи. Нужны детские сады, школы, колледжи и университеты, где преподавать будут на русском языке, передавать детям с молодых лет знания о том, что они часть нашей великой страны». Я кивнул, подтверждая такую необходимость. Местные хоть и говорили на русском, но с таким акцентом, что порой я лишь догадывался, о чем идет речь. Конечно, из-за временного присутствия большого количества подданных Российской империи с той стороны Черного моря это впечатление сглаживалось. Но основная часть населения Царьградского княжества говорила либо на турецком, либо на греческом. И если братьев по вере я еще понимал, то вот с бывшими мусульманами дело обстояло хуже, потому что греческий для нас был не родной в одинаковой степени. «Вы все верно говорите, Мирослава Анатольевна», — подтвердила моя супруга. «Сейчас к нам едут учителя, воспитатели, на высшие учебные заведения пока что замахиваться рано, но лет через 5 это уже станет необходимостью. Так что я с радостью воспользуюсь вашими деньгами. Разумеется, ваше имя забыто не будет. Я выделю отдельный благотворительный образовательный фонд Мирославы Анатольевны Герасимовой. Что скажете?» «Звучит приятно», — признала та. «Некоторое время мы наслаждались чаем с восточными сладостями. Это, кстати, еще один важный культурный аспект. Кухня в Царьграде далека от русской, и я не особо ее люблю. Открывать точки питания с русскими блюдами и колоритом придется либо самому, либо приглашать уже сложившиеся команды рестораторов». Наконец, я отставил пустую чашку и, вытерев рот салфеткой, заговорил. «Честно признаться, Мирослава Анатольевна, в Царьграде столько мест, куда вы можете вложить свои деньги, что я даже не знаю, что конкретное вам можно предложить». «Глядя на гостью», — сказал я, — «начиная с отелей и сопутствующих курортных развлечений до возведения любых производств, пищевая промышленность, химическая, да что угодно, инвестиции нужны везде». Герасимова улыбнулась. «Я рада, что это так, потому что мы можем построить здесь целый промышленный комплекс, который станет производить бытовые артефакты», — произнесла она, — «и на самом деле я уже посчитала, сколько на это нужно денег, где можно взять кадры на первое время. Если пожелаете, могу показать». Мы переглянулись со Снежкой, и я улыбнулся. «Доставайте ваше предложение, Мирослава Анатольевна», — озвучила Снежка. Когда через час Герасимова отправилась с княгиней Царьградской осматривать достопримечательности и заодно подбирать помещение под свой благотворительный фонд, я принял второго посетителя на сегодня. «Добро пожаловать, Егор Константинович», — кивнул я широкому и указал ему на свободное кресло. «Благодарю, что согласились принять меня в такой важный для вас день, ваше сиятельство», — ответил помощник Антонины Владиславовны, которого она когда-то передала, как надежный контакт. «Позвольте, я сразу перейду к делу». «Конечно, Егор Константинович», — опустившись в кресло, согласился я. «Что такого случилось у Антонины Владиславовны, что она прислала вас отдельно от одобренных ей сотрудников службы имперской безопасности?» Широкий облизнул губы и заговорил. «Никаких вещественных доказательств у него при себе не имелось, что было правильно. Не те это документы, которые можно показывать всем подряд. Да и попади они не в те руки, общество может всколыхнуться настолько сильно, что Виктор Константинович вылетит из Кремля быстрее пули. Вот так, ваше сиятельство», — закончил свой рассказ Егор Константинович, разводя руками. «Антонина Владиславовна, конечно, сказала, что с ней все будет в порядке. Однако я беспокоюсь». Я поднял ладонь, призывая его помолчать. Достав телефон из кармана, я полистал контакты и остановился на нужном. Широкий следил за моими действиями крайне внимательно. Подозреваю, у него с собой было какое-то средство последнего шанса, чтобы уйти красиво, и не отбросив никакой тени на мою бывшую ученицу. Но я не собирался его провоцировать, мне нужно было нечто другое. «Я тебя слушаю, твое сиятельство», — произнес Виктор Константинович. Антонина Владиславовна уже приходила с докладом, вместо положенного приветствия, перешел к делу я. «Да, пару часов назад», — подтвердил монарх. «Переживаешь за свою ученицу? Зря. У тебя, конечно, могло сложиться обо мне неправильное мнение, но не настолько же, чтобы я верных и полезных людей приказывал убрать. Виновные в случившемся уже наказаны, ни тебе, ни майору Ждановой ни о чем переживать. Кстати, перевод в Царьград Широкого я тоже одобрил. Тебе будет трудно, нужно заново выстраивать всю систему контроля, а он, судя по всему, человек подходящий. Так что ты уж держись за него, такие кадры редко попадаются в руки». «Благодарю, государь», — ответил я. «Я, кстати, посмотрел трансляцию из Святой Софии», поднял новую тему император. «Мне показалось, людям было там плохо. Что случилось? Реставраторы не выполнили взятые на себя обязательства». «Вот как?» — искренне удивился Виктор Константинович. «Что же, не переживай об этом. Я здесь сам разберусь. За спиной моей решили руки тебе выкрутить некоторые. Ну так я им тоже кое-что откручу. Головы, например. Тебе потом из моей канцелярии пришлют отчеты несколько переводов за беспокойство. Царьград – наш стратегический центр на юге, и я буду делать все, чтобы там закрепиться, так что можешь рассчитывать на полную поддержку со стороны правящего рода. Благодарю, повторил я. Государь положил трубку, и я смахнул меню контактов с экрана. Сидящий напротив меня Широкий уже, кажется, все прекрасно понял про диалог с императором, так что я нашел нужный файл на телефоне и передал ему. «Послушай внимательно», — велел я, — «я хочу знать, где чей голос, и что на самом деле случилось с Шуйским. Это будет твое первое задание на новом посту. Если ты, конечно, не передумал стать моим доверенным лицом, Егор Константинович». «Не передумал, ваше сиятельство», — заявил тот, прежде чем включить запись из английского особняка. «Кремль, личные покои правящей семьи. Варя, ты же понимаешь, что в сложившихся обстоятельствах мы уже не можем рассматривать детей европейских правящих домов в качестве женихов», уточнил Виктор Константинович, садясь в кресло напротив дочери. Варвара Викторовна отложила телефон, в котором делала заметки для будущей речи на собрании крупных промышленников. Ее задумчивый взгляд показывал, что разумом наследница престола все еще погружена в предстоящие события. Однако, несколько раз моргнув, будущая государыня кивнула. «Да, отец», — подтвердила девушка, — «предлагаешь рассматривать наших дворян, это опасно, они могут загордиться. Стоит нам озвучить, что мой будущий супруг будет русским, и начнется тихая война, а кто-то, может быть, окажется настроен более решительно. К чему нам это?» Император улыбнулся. «Каждый раз радуюсь, какая же ты у меня умница», — произнес он, но тут же стал серьезен. «На самом деле я считаю, что давать знать высшему дворянству о твоем поиске будущего жениха не стоит. Мы поставим их перед фактом, тем более что у нас появилось достаточно молодых людей благородного происхождения, которые делом доказали верность Российской империи. Вот, например, тот же Ростов», — Варвара Викторовна вскинула брови. «Отец, но его же сожрут». «Вовсе нет», — улыбнулся император. «Мы изначально заявим его как консорта. У меня есть достаточно верных людей, которые уже доказали свою преданность. Например, ученица Марова. Ее подчиненный нашел документы о смерти твоей матери». «Как?» — воскликнула Варвара Викторовна, прикрыв рот ладошкой. «Почему их не уничтожили? Сунули в шредер и решили, что это хватит», — махнул рукой государь. А заместитель Ждановой сунул нос в корзину для бумаг, собрал куски, склеил и понес своей начальнице. «Что за халатность? Виновного надо наказать. Он уже наказан. Знаешь, почему документы не уничтожил? С похмелья был. Лисин Матвей Игоревич пришел на службу, поправил здоровье, сунул бумаги в шредер, и тут ему стало плохо», — продолжил рассказ Виктор Константинович. «До помощи он не дожил. Дело попало в отдел внутренней безопасности, подозревалось отравление. По приказу Ждановой дело вел Широкий. Он зашел в кабинет к так внезапно скончавшемуся сотруднику, заглянул в корзину, ну и нашел». Будущая государыня стиснула зубы. «И что дальше?» «Антонина Владиславовна срочно отослала своего помощника в Царьград, чтобы он избежал наказания за то, что сунул свой нос не в те дела, а сама пошла ко мне на доклад со склеенной бумагой на руках. Завтра она получит повышение до майора службы имперской безопасности. Молчать о документах будет до конца своих дней, да и Широкий распространяться не станет. А все, кто непосредственно участвовал в этом деле, и так уже кормит червей. Для столь щепетильной задачи были отобраны исключительно гнилые кадры. Потерять их было не жалко. Они сделали свое черное дело, и в досье появилась новая строка «Содействие британской разведке». Казнили всех одним днем вместе с английским агентом, который связь с английским ковеном магов крови организовывал. «Ты уверен, что дело можно считать закрытым?» — уточнила Варвара Викторовна. «Моров узнает от Широкого и получит такой рычаг влияния на нас. Иван Владимирович будет молчать», — кивнул государь. «Для него что есть эта информация, что ее нет, неважно. Я же завтра утром подпишу разрешение открыть в Царьграде магический университет для одаренных». Будущая императрица кивнула, прекрасно понимая, что, исполняя единственное желание Морова, учить окружающих магии, они получат невероятно лояльного союзника. Ему просто не нужно ничего, кроме спокойствия и своих студентов. «Хорошо, значит, Ростов», — сменила тему она. «А ты сам, папа, не думал о том, чтобы жениться еще раз? С мамой тебе не повезло, но ведь есть же еще женщины, которые нравятся императору российскому». Виктор Константинович хмыкнул и улыбнулся. «О том, как его дочь желает свалить с себя ношу наследницы престола, он знал прекрасно, и мысль завести новых детей со второй женой его уже посещала, но это все равно будет запасной план, ведь дочь у него уже выросла достойной титула императрицы, а каким вырастет сын лет через 20. Глава 17. Царьград, отель «Жемчужина Босфора», Иван Владимирович Моров. Я поставил чашку с кофе на блюдце и подал знак Егору Константиновичу сесть напротив. За окном только начинался рассвет, но я уже привык вставать рано в этом мире, да и Широкий прислал сообщение, что у него есть важная информация. «Кофе?» – предложил я, указав рукой на кофейник. «Угощайтесь, Егор Константинович. Вижу ведь, что устали». Мой новый секретарь улыбнулся одними губами, демонстрируя вежливость. «Благодарю, ваше сиятельство», — ответил он. «Пожалуй, не стану отказываться. Пришлось немало подергать за ниточки, чтобы исполнить ваше поручение. Но я уверен, что вам понравится результат». Я вскинул бровь и лично плеснул подчиненному бодрящего напитка. Что ни говори, а еще в Москве Широкий умел действовать правильно и быстро. Не будь у меня опыта взаимодействия с этим человеком, и никакая рекомендация Антонины Владиславовны бы ему не помогла. «Прошу», — придвинув блюдце с чашкой своему секретарю, — «если желаете, можно заказать какой-нибудь еды. В Царьграде любит поспать подольше, так что времени у нас в достатке». Он покачал головой, прежде чем глотнуть кофе. Одна его рука при этом уже раскрывала деловой кейс. Отставив чашку, Широкий вытащил на свет толстую папку, пухнущую от бумаг. «Итак, Иван Владимирович», — заговорил Егор Константинович, кладя свою добычу на стол чуть в стороне от меня, — «я выяснил не только, кто отправил вам послание, но и тот факт, что этот же человек вывел все свои средства из Англии, и теперь они полностью лежат на счетах Государственного сберегательного банка Российской империи, в вашем царьградском филиале. Кстати, человек, который возглавляет этот филиал, также ставленник отправителя». Я хмыкнул. «Впечатляет», — признал я. «И то, что вы разобрались в такой короткий срок, и то, как глубоко кто-то посторонний мог залезть к нам. Всего в местный филиал пришло 16 миллиардов рублей», — начал объяснение мой секретарь. «Служба имперской безопасности отследила деньги до Великобритании. Было использовано несколько промежуточных пунктов, но подтереть цифровой след, когда специалист знает, что искать, в наше время невозможно. Так что я воспользовался вашим именем, напряг коллег из отдела киберпреступлений, и они предоставили полноценный доклад. Он лежит в папке в самом низу». Я кивнул, пока не спеша раскрывать ее. Сделав еще один глоток кофе, Широкий продолжил свой рассказ. «Итак, изначальный владелец денег, американский бизнесмен по фамилии Мастерс», — заговорил Егор Константинович, — «никакой особой специализации у него не имеется, он просто вкладывает деньги во все, что кажется ему перспективным. Естественно, часть инвестиций сгорает, где-то он остается при своих, но, например, на покупке одного автомобильного завода в Северной Америке ему удалось серьезно заработать. То, что пришло в Царьград, просто копейки на фоне дохода, который получает Мастерс на производстве двигателей. Сейчас треть всех автомобилей, которые выпускаются на всем континенте, принадлежат компании, которой владеет Мастерс». Я покивал, осознавая масштабы. «Это ведь огромный рынок, который в сущности невозможно перенасытить. Ведь то, что ты купил сегодня, через 5 лет уже устареет по весьма прозаическим причинам, и понадобится брать новый двигатель. А ведь речь идет о сотнях тысячах продаж в год. Это действительно должно быть прибыльно», — произнес я, отпив кофе из своей чашки. «А почему он вывел деньги из Великобритании? Вот здесь одновременно и сложно, и легко ответить, Иван Владимирович», — чуть склонив на бок голову, ответил Широкий. «Взлет финансового гения Мастерса практически полностью совпадает с падением польского аристократического рода Чолик. Уже через неделю после того, как корпорация целиком отошла Лондону, Александр Иероним Мастерс стал вкладывать огромные суммы в Америку. Пока я обдумывал эти слова, Егор Константинович мне не мешал. Итак, Чолики заказывали в Англии артефакты на магии крови», — заговорил я. «Мастерс за ними очевидно следил, раз у него получилось обрести эту запись. Учитывая, что он отправил ее мне, добрых чувств англичане у него не вызывают». «Все верно, Иван Владимирович», — подтвердил мой секретарь. «Более того, целое подразделение юристов довольно крупной американской фирмы активно ведет судебные тяжбы против английских владельцев корпорации. Речь идет о праве на владение, которое Мастерс решил оспорить, и, откровенно говоря, у него оказались какие-то доказательства, что именно он должен стать наследником, а не вошедшие в последний момент британцы. Вот как, удивился я, но разве сделку можно вот так отменить, если я правильно понимаю, ваше сиятельство, речь идет о том, что чолики были не владельцами, а управляющими. Мне пока не предоставили копии договоров, но думаю, дня через три их можно будет подержать в руках. Однако, как далеко продвинулась служба имперской безопасности, раз уже способна влезать в такие дела? А я ведь помню, каким беспомощным было это ведомство, когда я только оказался в этом мире. А теперь неофициальный сотрудник может получить доступ к информации такого уровня. Надеюсь, все будет на законных основаниях, чуть опустив веки, заметил я. Разумеется, Иван Владимирович, заверил меня Широкий. Мы сделали официальный запрос, получили такой же официальный ответ. Все проведено через Министерство иностранных дел. Юристы Мастерса с радостью согласились принять от нас любые документы по корпорации, которые имеются у Российской империи. А я, так уж вышло, сделал для них копии. Естественно, после официального разрешения императорской канцелярии. Что-то я совсем запутался, тряхнул головой я. Вы втягиваете меня в какую-то интригу, Егор Константинович? Нет, ваше сиятельство, поспешил отречься от обвинений тот. У нас тоже есть владельцы акций, которых англичане просто бросили. Обязаны были выплатить все положенные компенсации, ведь новые хозяева заявили, что теперь только они владеют корпорацией, а наши вкладчики остались ни с чем. Так что сейчас в нашем Министерстве иностранных дел идет кооперация со всеми акционерами, которые остались за бортом. В итоге будет предъявлен коллективный международный иск, и чтобы оплатить все издержки, англичанам придется продать всю корпорацию. Игроки там серьезные замешаны, с нашей стороны, несколько великих князей даже. Я приложил ладони к лицу и с силой потер его. Что-то я уже окончательно оторвался от внешнего мира с этим княжеством. Пропустить новости о подобном деле просто удивительно. Я-то чоликов уничтожил и плюнул, что дальше будет происходить. А хитрые англичане что-то не рассчитали и вот так подставились, слабо верится. А вот в то, что чолики могли еще раньше вручить Мастерсу ключи от своей корпорации, а потом повторно продали ее в Лондон, уже охотнее. Потому что хитрые поляки не на пустом месте создали свое детище. История этого рода такие интриги содержала, что не всякому дано было в них разобраться. А кроме того, нельзя исключать и варианты, что на самом деле род чоликов был всего лишь прикрытием, ширмой. А настоящие владельцы, мастерсы, все это время действовали так, будто с компанией, которая занимается частными военными заказами, никак не связаны. Впрочем, что мешает все это проверить? Что-то очень сложно, признал я. Этот Мастерс вообще откуда взялся? Судя по документам, которые мне предоставили, ответил Широкий, его семья берет начало в 18 веке, некий благородный господин, чье имя не упоминается, прибыл на корабле колонистов, мать уже жила в Америке. Сошлись, взяли новую фамилию. Некоторое время зарабатывали на перепродаже местных изделий, затем вошли в поставки для армии, позднее купили кусок железной дороги, открывали банки. В общем, с финансами обращаться мастерсы умеют. И про этот славный и богатый род никто раньше не слышал, уточнил я. Если исходить из известности, то... Егор Константинович улыбнулся мне. Ваше сиятельство, вы знаете, как зовут самого богатого промышленника Российской империи? Да и угадаю, Демидов. Предполагать, что это государь, которому пришлось у дворян займы брать, было бы вовсе глупо. А вот и нет, Иван Владимирович, хмыкнул мой секретарь. Счастье любит тишину, а деньги – счет. Самый богатый промышленник Российской империи – это Святослав Евгеньевич Краммер. Его оборудование используется на нефтяных вышках, в газовой промышленности, металлургии, на угольных шахтах. В общем, куда ни кинь, всюду вы обнаружите его фамилию. Твой довод я понял, кивнул я. Хорошо, почему Мастерс обратился именно ко мне? Полагаю, ему выгодно, чтобы юристы разорили новых владельцев корпорации, за которую борется Мастерс, финансово, а вы вырезали их физически. Закрыть, так сказать, дело до конца. Я побарабанил пальцами по столешнице. Мне очень не нравилась эта история. Внезапно из ниоткуда вылезает миллиардер, который несет деньги в мое княжество, добывает доказательства, что ковен магов крови готовит на меня покушение. Слишком большая удача, чтобы быть правдой. «Хорошо, Егор Константинович, я вас понял», — проговорил я. «Сможете достать мне его личный номер? В качестве вашего секретаря я могу позвонить его помощнику, который отвечает за связь с общественностью, и назначить время, когда вам будет удобно, чтобы мастер сам вам позвонил», — покачал головой Широкий. «Вы князь, он богатый простолюдин. Тут никак иначе, только ставить перед фактом, чтобы он был готов к нужному моменту набрать ваш телефон. И я бы не рекомендовал вам пользоваться личным телефоном. У вас здесь в номере мы поставим отдельный аппарат, к которому подключим все необходимые устройства. Будет запись, определение номера собеседника, определение адреса телефонного аппарата с погрешностью, разумеется, но лучше, чем ничего. Опять же, как владетель, вы часто будете общаться с самыми разными людьми, не стоит давать им личный контакт, чтобы они не беспокоили вас в личное время». Я вскинул бровь, слушая эту лекцию, но не перебивал. Егор Константинович явно уже получил все необходимые консультации, параллельно работая над записью переговоров английского кровавого культа. «Значит, завтра я хочу с ним поговорить во второй половине дня», — подвел я итог под речью собственного секретаря. «Вы мой секретарь, вам все и обеспечивать. Будет сделано, ваше сиятельство». Широкий уже ушел, а я все еще не спешил браться за принесенную им папку. «У меня для этого есть более компетентный в таких делах человек, моя супруга. Она в курсе ситуации с англичанами, и время свободное у нее имеется. Наш особняк, точнее резиденция, существует только на чертежах, а у меня назначено несколько важных встреч, которые уже никак нельзя откладывать после официальной церемонии моего княжения. Скорее бы уже совсем покончить, переложить бытовые дела на компетентных заместителей и вплотную заняться своим университетом. Первая государственная магическая академия имени его императорского величества Федора не спит и готовит своих студентов каждый день к выпуску. А значит, мне нужно успеть организовать своему клубу лучших рабочие места в своем княжестве. Под моим патронажем они станут не только преподавателями, но и законодателями магической моды. Через них я буду поставлять в мир все больше новинок, тем самым меняя окружающую действительность. И уж точно на моей земле я буду абсолютно уверен в том, что безопасности студентов никто и ничто угрожать не сможет. Правда, для этого еще придется стереть армию турецких мятежников с лица земли, когда они там уже нападут. Глядя в ночь за окном, я не видел огней крупного города, уже успевшего прийти в себя после моего захвата. Официально переименованный из Стамбула в Царьград, Константинополь жил своей мирной жизнью. Курортный район позволял не замирать ночью, как той же Москве, которая, несмотря ни на что, все же переходила в относительно спокойный режим с наступлением сумерек, а кипеть. В одном котле варились не только прибывшие военные и новые жители, которые стекались со всей Российской империи, чтобы начать новую жизнь в Царьградском княжестве, но и туристы, которых вообще никак не задели боевые действия. Да, посольства приказали подданным своих стран прятаться от угрозы, но делали это люди пару дней, но потом их веселье продолжилось. Куда больше меня удивляла ситуация с переселенцами. Мало того, что из остальной Турции потянулись православные, так и жители со всей Российской империи потекли тоненьким, но все же ручейком. И ответ в этой загадке был вполне логичным. Я сумел создать образ благородного чародея, который старается заботиться о простых людях. Дешевые артефакты, практически бесплатное лечение от любых болезней и травм, за медицинское страхование все-таки приходилось платить налог. Уж если я в Российской империи такое проворачивал, то уж на своей земле был обязан развернуться во всю свою мощь. И эти люди были правы. Солнцев уже выкупил целый район, которому предстояло стать промышленным центром Царьградской школы техномагических устройств. Пройдет пара лет, и жители моего княжества будут первыми получать любые мои новинки дешевле, чем вся остальная страна. Да, пока что таких было мало в процентном соотношении. Вполне можно было ими пренебречь в общей статистике, но не признавать их существование я не мог. Ведь ради этого я и старался все это время. Телефон, лежащий на столе, завибрировал, и я жестом приманил аппарат к себе в руку. Несмотря на то, что Широкий, как и обещал, обеспечил меня стационарным телефоном, который был связан с целой грудой дополнительного оборудования, личные разговоры я собирался вести только по мобильному. «Моров слушает», — произнес я, отвечая на вызов. «И спалать тебе, княже, твой холоп Васька челом бьет», — с плохо скрываемым смехом заявил Василий Владимирович. Как оно живется на берегу Черного моря в окружении знойных красоток и перекрестившихся нехристи, ваше сиятельство, уже скучаете по борщу с водкой, или еще не приелся рахат лукум и гаремные женщины?» Я рассмеялся в голос. Окунев был в своем репертуаре, раз двоюродный дядя так шутит, значит, все у него в порядке. И это тоже было приятно, во время зачистки турецкого флота он вытаскивал принца, а после нам и поговорить толком было некогда. «Рад тебя слышать», признал я, садясь в кресло. «Как твои дела?» «Скорбны дела мои, Ваня», с тяжелым вздохом ответил косарь. «Я, конечно, какое-то время служил инструктором у нас в войсках, но это совсем не то же самое, что учить детишек, как им быть могучими чародеями. Вообще не понимаю, как ты их не поубивал, и они дожили до середины учебного года». Я вновь рассмеялся, не скрывая своей реакции. Уж с кем можно было позволить себе проявлять искренние эмоции, так это с Василием Владимировичем. «Рад слышать, что мои студенты доставляют тебе искреннее удовольствие», произнес я, когда перестал смеяться. «Это тебе не головы отрывать, тут думать приходится». «Да не говори», усмехнулся Окунев. «Но вообще я сейчас активно осваиваю твой учебник для третьего курса, и могу смело сказать, что ты нашел много интересных моментов, о которых я не думал. Приятно слышать». И я подумал тут, Вань, перешел на совсем иной тон мой двоюродный дядя, у меня есть к тебе просьба. Я стал максимально серьезен. «Слушаю». «Есть у меня женщина», чуть скованно, будто стеснялся этого признания, произнес Василий Владимирович. «И я бы хотел, чтобы ты за ней приглядел. Я сегодня в Москве, завтра буду у черта на куличках, и не факт, что вернусь. Мое слово в нашем роду далеко не первое, ты и сам это знаешь. Да и у тебя под боком она точно все спокойно переживет. Что скажешь?» «Пусть приезжает», разрешил я. «Но я должен уточнить, в каком качестве ты ее видишь здесь?» «В качестве твоей двоюродной тетки, Ваня. Она носит под сердцем моего ребенка». Глава 18. Аэропорт Царьграда сегодня вновь принимал гостей. Я прибыл вместе со Снежкой, которой предстояло заняться матерью моего троюродного брата. Служащие носились по своим делам, моя охрана стерегла нас с княгиней, не подпуская никого слишком близко. Не потому, что мои артефакты не могли бы нас защитить, но, допустишь одного для поклона, за ним остальные потянутся. Тут же кто-то постарается решить свои проблемы, обратившись к князю напрямую. В итоге работа всего аэропорта застопорится, а в княжество прибывает борт за бортом, часть военные, часть грузовые, но больше всего гражданской авиации. «Интересно будет посмотреть на твою будущую родственницу», шепнула мне Снежка, грея ладошки стенками одноразового стаканчика, в котором едва ли не кипел черный чай с чабрецом. «Не так уж много у тебя действительно родных по крови людей, а я еще не со всеми знакома». Погода стояла теплая по меркам Москвы, но относительно самого Черноморского региона, довольно прохладная. К тому же ветер поднялся. Тепло одетая супруга не мерзла от внешних погодных условий, однако беременность накладывала свой отпечаток на терморегуляцию организма. Я же в этот момент вспомнил слова Солнцева о том, что далеко не все мои родственники стоят того, чтобы вообще о них вспоминать. И кое-кто это уже даже успел доказать, нарвавшись на мой гнев, когда пытались прижать Ларионову и ее маленький магазинчик. Теперь у Маргариты в подчинении настоящая корпорация. Пока что небольшая, но для простолюдинки это огромный прогресс. Ведь компания, которую я помог своей любовнице построить, принадлежала ей лично. Так что о будущем Ларионова могла не переживать. Мое имя, которым скоро начнут пугать непослушных детей по всему миру, оградит ее от всех возможных неприятностей. Я подумаю о том, с кем тебя познакомить, пообещал я, обнимая свою супругу. Если честно, с большинством я и сам ни разу не встречался, и, судя по тому, как меня принял глава рода Окуневых, лучше пусть так и остается. Потому что когда ты остался один, никто из них не пришел к тебе на помощь, печально вздохнув, предположила Снежка. Я кивнул, не став говорить, что единственным, кому было не плевать на меня, я спас жизни. Если бы не Варвара Константиновна Легостаева, которая привела меня в особняк Солнцевых, мы бы так и остались друг для друга чужими людьми. Да, Алла Венедиктовна тоже пыталась наладить мосты, но ее обращение имело вполне конкретную цель – избавить своего сына от проклятия. Я ведь прекрасно понимаю, если бы не это, Солнцевы тоже не вспомнили бы о нашем родстве. А вот и они, приложив ладонь к глазам и глядя в небо, произнесла моя супруга. Самолет, прилетевший прямым рейсом из Москвы, выполнил последние маневры и, снизившись, пробежал по взлетно-посадочной полосе. Удивительно, сколь многого можно добиться, когда у тебя под рукой ресурсы огромной империи. В аэропорту вообще не осталось следов моего нападения, и даже нетронутые полосы обновили, так что теперь все они выглядели одинаково прекрасно. «Ну, пойдем», взяв Снежку за руку, предложил я. Каких-то 10 минут, и по трапу к нам спустилась женщина в дорогом пальто, которая не скрывала ее положение. Вместе с моей новоиспеченной родственницей прибыла часть дружины Окуневых, полагаю, верная исключительно Василию Владимировичу. Несколько слуг с гербом дворянского рода сперва окружили свою госпожу и только после того, как убедились, что с ней все хорошо, отошли в сторону. Я же все это время смотрел на Елену Игоревну, уже носящую на пальце дворянский перстень, когда это мой двоюродный дядя успел жениться, а иначе носить знак благородного сословия женщина, до того служившая у него помощницей, никак бы не смогла. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поклонилась она, пройдя чуть вперед. Снежка улыбнулась в ответ, а я кивнул. «Добро пожаловать в Царьград, Елена Игоревна», — проговорил я. «Для вас подготовлены подходящие покои. Но, простите мое любопытство, я никак не ожидал, что дядя умудрится жениться, не предупредив меня». Окунева понимающе улыбнулась. «Мы обвенчались тайно», — призналась она. «И до того, как беременность было уже не скрыть, ваш дядя не хотел афишировать наш статус. Стремление косаря сохранить изменения семейного положения в тайне было мне понятно. Даже если не учитывать профессию Василия Владимировича, сопряженную с риском для жизни, его родной брат мог что-то выкинуть, чтобы избавиться от потенциальной угрозы своей линии наследования. Борис Владимирович вообще произвел на меня неизгладимое впечатление, и я бы ничуть не удивился, если бы у него хватило духа не только отдать приказ своим людям умертвить беременную женщину, но и сделать это собственноручно. Даже удивительно, что у него вырос вполне нормальный сын. Может быть, потому, что на Дениса Борисовича влиял сам косарь. Что же, прошу присоединиться к нам в машине, предложил я. Заодно расскажете, что там в столице происходит. А то нам, если честно, тут голову поднять некогда, все приходится отстраивать с нуля. Хорошо хоть с людьми, желающими переехать в Царьград, никаких проблем пока что не возникает. Мы забрались в салон, и стоило водителю поднять перегородку, Елена Игоревна заговорила. «Василия пошлют в Англию, Иван Владимирович», сообщила она, «а у него же половина отряда полегла, когда они местного принца вытаскивали. Так что я не столько за себя переживаю, сколько за него. Опасная авантюра, а я бы не сказала, что его брат благодушно ко мне настроен». Снежка приподняла бровь, и мне пришлось пояснить. «Брат Василия Владимировича, Борис Владимирович, тот еще высокомерный ублюдок», — проговорил я. «В случае, если бы наш косарь погиб раньше, все его имущество должно было отойти текущему главе рода. А так как у Василия Владимировича до сих пор не было супруги, его служба государству могла все сделать за брата. Но с появлением жены, да еще беременной, о наследстве Василия Борису остается либо мечтать, либо...» Княгиня Царьградская взяла Елену Игоревну за руку и, глядя в глаза, решительно произнесла. «Не волнуйтесь, с нами вы в полной безопасности», — заверила гостью Снежка. «А Ваня сделает все, чтобы ваш супруг вернулся домой живым и здоровым. Да вы наверняка и сами знаете, насколько они близки». Я хмыкнул, не став комментировать это заявление. «Великобритания, Мерсисайд, особняк графа. Правильно ли я понимаю, господа, что как только мы обсудили свои планы в особняке графа Бирмингема, этот русский ублюдок стал усиленно готовиться к отражению атаки со стороны турецкой армии?» — произнес хозяин, поглаживая пальцем края бокала. «Не только он», — заметил один из гостей. «Вся Российская империя спешно перекидывает войска, чтобы совместно с Сирийским королевством раздавить остатки Турции. А вот что на самом деле интересно, к Марову стягиваются его сторонники. Косаря все помнят, он свою беременную жену перевез в Стамбул. Нас не боятся», — заметил третий собеседник. «Но ведь вы и так об этом знаете, граф. Меня больше всего смущает, что содержание нашего разговора со встречи в Бирмингеме стало достоянием общественности», — ответил граф Мерсисайд и швырнул на стол свернутую в несколько раз газету. «Смотрите, что русские выпустили сегодня с утра». Оба гостя с подозрением уставились на периодику. Хотя оба не знали русского языка, однако продублированное название статьи на английском не давало им шанса отгородиться от проблемы. Отдельного удовольствия доставляли фотографии участников Ковина магов крови, выстроенные в сплошную стену и подписанные, чтобы любой читатель знал, как выглядит тот, кто сказал ту или иную фразу. Поразительная наглость и вместе с тем потрясающая работа. Вот так нагло английских лордов еще никто не пытался втоптать в грязь. Стенограмма, переглянулся с остальными граф Норфолк, и Бирмингем это допустил, хозяин особняка жестко усмехнулся. Не прикидывайтесь наивным, дорогой друг. И так понятно, что вестись такая запись могла только с непосредственного разрешения самого Бирмингема, произнес граф Мерсисайд. А это значит, что нас решили предать, чтобы выкупить себе жизнь, когда Моров заявится в Англию. А произойдет это, как только Турцию поделит между собой Москва и Дамаск. Все трое чародеев замолчали. Граф Мерсисайд угрюмо поглощал виски, пока граф Норфолк пытался разобраться, что написано в газете, делая снимки с последующим переводом. «Поразительно, конечно», — заговорил он, когда закончил. «Ни одного куска не вырезали. Если я правильно помню события той встречи, то просто потрясает наглость Бирмингема, и ведь он себя нисколько не выгораживает. Хотя, вообще-то, идея уничтожить Морова и его княжество исходила именно от него. Так, может быть, в том-то и дело», — постучал пальцами по столешнице граф Чешир. Он намеренно выдвинул идею, чтобы Ковин объединил усилия. А когда дошло бы до конкретного дела, Бирмингем отказался от участия в нем, и тем самым поставил бы весь Ковин в неловкую ситуацию. Сам граф не при делах, а еще и заблаговременно слил информацию русским. А когда пришла пора ударить, увернулся от ответственности. «Бирмингем знает многое о наших делах», — кивнул Мерсисайд. «А кое-где может остаться единственным хозяином положения. Если Морову удастся выжить в Турции, он не станет сдерживаться, и мы отправимся вслед за чоликами. И никакие документы тут не помогут, князь будет казнить по крови, так что даже непризнанные бастарды погибнут. Но если Бирмингем перед ним прогнется, предав Ковин, Моров его не тронет, он же всегда только защищается.